просто вцепился глазами сидевшего в сторонке, в тени тонкого чахлого деревца, старика в нарядном красном халате, в высоком черном тюльпеке. Седобородый это был старик, и даже брови у него были седыми, косматыми седыми, а усы выжелтились от табака, от жвачки этой табачной, от которой никак не умели отучить себя иные из старых, очень старых туркмен. Теперь поглядел на старика и Знаменский. Поглядел не столько для того, чтобы вглядеться, сколько потому, что едва взглянул мимоходно, как звоночек школьный просто завопил в нем тепло, тепло. Вопил звоночек горячо. Седобородый старик, седобровый и желтоусый, почувствовал себя в перекрестии взглядов, неуклюже ворохнулся, нервно зло дернув губами, и все. Он был узнан. В старое его лицо были вставлены жадные, крепкие молодые зубы. И все. Выдал себя Какабай этими зубами. Это был он. Он, — крикнул Мирет, протянув руку, указывая на старика. «Эй, Какабай, пес проклятый!» Старик глянул на него, убил глазами, а потом глянул на Знаменского и тоже убил глазами, а потом, поняв, что узнан, пойман, что погиб, из-под полы халата поводка бандита-душмана выстрелил в Мереда, но не попал, потому что старшой, перехватив его взгляд, успел отшвырнуть своей рукой обрубком Мереда. Успел, успел. Он и сам выстрелил, но чуть замешкался с выстрелом, потеряв, возможно, долю секунды, когда отбрасывал Мереда, спасая от пули. Долю секунды потерял, долю секунды. В эту долю секунды Какабай выстрелил в него и побежал. Старшой стал падать, медленно падать, как в замедленном кино падать. А Какабай, грузный, круглый, путаясь в полах длинного халата, стал убегать. И тогда выхватил свой Вальтер из-под руки Знаменский и выстрелил, понимая, что не попадет, не умея попадать. И понимая, что старшой падает, что старшой ранен, что старшой убит. Он не на Какабая глядел. Знаменский, когда стрелял в него, он на старшого глядел, умирая вместе с ним от отчаяния. К старшому уже кинулся Мирет и завыл, завыл. А Какабай тоже стал падать. Знаменский попал в него, в этот мерзкий мешок в халате и в тельпеке, в этого, в чужое, замаскировавшегося убийцу. Ничего будто бы не случилось. Какие-то всего четыре выстрела хлопка прозвучали, только и всего. Да и выстрелы ли то были? Так, похоже, очень стреляют выхлопные трубы машин, если не слишком хорошим заправлены эти машины горючим. Но эти четыре хлопка всполошили всю толпу, где ждали, где давно ждали чего-то, напряглись в ожидании, и нервы не выдержали у иных. У этих вот мужчин, четырех или пяти, у мужчин в халатах, которые вдруг кинулись бежать, стреляли не в них, а побежали они. Бросились на утек какие-то еще ряженые. Они неумело бежали, эти люди в халатах, которые они разучились носить, а, может быть, и никогда не умели. Десантники выхватывали их из толпы, скручивали им руки, связывая длинные рукава халатов. Десантники умели это делать. Вот и все. Да? Вот и все. Вдруг послышался сигнал скорой помощи. Вон как быстро подоспела. Машина резко затормозила и встала возле Знаменского, который еще ничего не умел понять, только слышал, как воет, по-звериному воет, от отчаяния Мирет, склонившийся над старшим. Из машины выскочила женщина в белом. Это была она, Светлана. Она кинулась к Знаменскому, сказала, задохнувшись от бега, хотя сделала всего несколько шагов. «Я увидела тебя в машине, кинулась за тобой». «К нему!» — протянул руку Знаменский, указывая на старшего. Светлана кинулась к длинно вытянувшемуся на асфальте человеку, молодоликому, зажмурившемуся.